Глава 24. «Нет, не скажи. Они все разные, сволочи. Про зеленых человечков это, сам понимаешь, дурка полная. Да они вообще не гуманоиды, но материализуются в кого угодно». Угощая Дюмана красным вином и паштетами из тюбиков, Дуд взахлеб рассказывал об инопланетянах, которые то осаждают его корабль, то пытаются проникнуть внутрь. В мире Дута вино и еда были вполне настоящими. Еще одна загадка МВК, и хотя Дуту они были в принципе не нужны, но традиция трехразового питания давала ему ощущение нормальной жизни. Причем появлялись продукты здесь сами собой. Вино в баре, еда в холодильнике. Закрываешь дверцу, бутылка пустая, открываешь — полная. Когда гостеприимный хозяин демонстрировал этот фокус, Дюман невольно вспоминал сказки про скатерть-самобранку и про неразменный пятак. Его бы сейчас съязвило. Так что первично, выдумка или так называемая реальность? Впрочем, что такое МВК? Реальность больного или плод его воображения? Нет, ты прикинь, один из ихних женой моей прикинулся, а другой — тещей. Это они у меня из головы эти образы считали, так что ли? В Солярисе у Стругацких про такое было. Диман соскучился по общению, но все время с тревогой поглядывал себе под ноги и вокруг, не проявятся ли где серые лужи, надвигающиеся смежной зоны. Но нет, все пока было чисто. Неужели его доморощенное заклинание сработало? Просто сказочный мир. Но я их быстро раскусил. Во-первых, теща была слишком вежливая, а жена слишком ласковая. А во-вторых, ни одна не назвала день нашей свадьбы. А знаешь почему? А? Знаешь? Да потому что я сам его забыл. Дуд взъерошил колючий ежик волос и захохотал. Они могли говорить только про то, что я в мыслях держу. А когда я спросил, ответа не знал, тут они и прокололись. Как я их, а? И Дуд победоносно звякнул бокалом о бокал гостя. Вообще-то Диман на работе не пил, но работа — это там, на земле. А после зоны, да еще в гостях на космическом корабле, после допроса с пристрастием. Да гори она синим пламенем. Дисциплина. А как тебя проверять, когда лицо незнакомое? Ну, доктора Лура ты знаешь, так он у меня всегда в голове. Это ты считать мог запросто, а вот Иола... Я ведь о ней забыл совсем. Столько лет прошло. Еще одно сказочное совпадение. Дуд оказался старым знакомым Иолы. Еще на первом курсе университета, до знакомства с Дюманом, они в одной группе альпинистов ходили в горы. Имя Иолы спасло Дюмана от пули в затылок. Ну, а что рассказывает Лур? Как там, в том общем мире? Осторожно поинтересовался Дюман, когда Дуд сделал, наконец, паузу в своем монологе. Честно говоря, я думаю, что никакого общего мира вообще нет. То есть? Ну, живут какие-то люди, каждый в своем, а общего уже нет. Иллюзию поддерживают, миф. Но у каждого свои фантомы, а общего нет. Это Лур так сказал? Ну, прям он так не говорил, но я сделал такой вывод. Ну, а если никакого мира там нет, то откуда же приходит Лур? Попытался поставить в тупик Дута Дюман. «А ты откуда пришел?» — парировал Дуд. «Да. Откуда пришел Дюман?» На этот вопрос он сам не знал, как ответить. «Что? Молчишь? Не знаешь? А может, ты все-таки инопланетянин?» «А что, если рассказать Дуту все? Про странности в мирах МВК, про Нинуш, про ничто, в котором он оказался, когда мир девушки разрушился, про смежную зону, о которой рассказали художнику картины. О том, как он болтается в этом ничто и попадает к больным в их миры через рамку фотографии. Все это будет звучать как полный бред, но разве не бред все, что рассказывает Дуд об инопланетянах? А если взять с него обещание пересказать все Луру, когда тот придет? А ведь это шанс наладить хоть какую-то связь с тем миром. А что, если попробовать самому дождаться Лура здесь? А давно Лур приходил в последний раз? Когда ты его ждешь теперь?» «Теперь? Да может, он вообще не придет», — вздохнул Дуд. «В последний раз он был такой расстроенный и выглядел совершенно больным. Я его пытался в чувство привести, будто это не он мой доктор, а я его. Умер у него там кто-то, близкий родственник, что ли. Какой-то Брунбурт или Бранбурт. Что? Не может быть! Ты его тоже знал?» Бранберт? Доктор Бранберт? Я фамилию точно не помню, может, и Бранберт. А ты ничего не путаешь? Вот и у Лура такое же лицо было, как у тебя сейчас. Что он вам, отец родной? Мысли Дюма напутались. Весть о смерти Бранберта не умещалась в голове. Отец? Да может и больше, чем отец. Родителей, пропадавших вечно в командировках, мальчик почти не видел, а Бранберт... Когда Дюман только начал работать, Бранберт часто вызывал его к себе, не как подчиненного, а как равного для беседы, о чем они только не говорили, и о социально-исторических предпосылках МВК, и о том, как по-разному воспринимают эту болезнь народы Востока и Запада, и о стратегических направлениях поиска лечения, и о возможности апокалиптического исхода, если болезнь будет прогрессировать. Потом отходили от профессиональных тем и просто рассуждали о ценности человеческой жизни, о загадках психики, о любви и смерти, о смысле всего происходящего с человеком в контексте судьбы. Они забывали о разнице в возрасте, им было интересно и легко, с высоких тем они играючи соскальзывали на обсуждение новых моделей компьютеров и сочетаемости мяса с различными сортами вин. Энциклопедические знания и острый ум Бранберта восхищали Дюмана, но больше всего поражало его то, что к науке этот гений относился как к поэзии, строя свои гипотезы не только на логических выводах, но и на полете фантазии. В лаборатории, да и во всем научном мире, создатель теории практики и подключений слыл эдаким сухарем от науки, но Дюман его знал совсем другим. Однажды Бранберт после долгой красивой речи об учениках, которые должны непременно перерасти своих учителей, признался, что видит в Дюмане своего преемника, главного ученика, последователя, продолжателя дела, и тут же предложил перейти из визитеров непосредственно к нему в подчинение. Дюман сослался на острый дефицит визитеров и отказался. Он тогда не смог объяснить истинных причин своего отказа, и Бранберт обиделся, был уязвлен в самых потаенных чувствах. С тех пор... Их беседы стали реже, постепенно утратили свою задушевность, ну, а потом напряженный режим работы визитеров на беседу уже не оставлял времени, к тому же приехала Иола. «Опять они лезут! Твари инопланетные!» Голос Дута выдернул Дюмана из воспоминаний. «О, как они нынче замаскировались, только глянь!» Дут показывал на окно монитора. Со стороны звездного неба на экран наползало серое облако с размытыми краями. Может, и инопланетяне, а может, снова зона. Лучше не рисковать. И Дюман привычным уже усилием воображения представил себя на той фотографии, а в голове почти само собой сложилось новое заклинание. «Зона впусти. Я возвращаюсь. 7, 5, 3, 1». В сером ничто все было по-прежнему. Никак. Портал, рамка фотографии, подрагивая, висела в отдалении с неясным изображением внутри. Дюман даже не стал вглядываться. Он снова вернулся мыслями к Бранберту. Умер? Неужели это правда? А может, МВК? Он ведь не был визитером, у него не было иммунитета. Если не смерть, а МВК, то еще не все потеряно. Бранберт верил, что Дюман сможет то, что не удалось ему самому, найти метод лечения. Да, он забросил науку, он стал простым визитером и работал даже больше, чем требовалось. Он изматывал себя работой, только чтобы не думать. Он ссорился с Иолой, потому что она тоже, как и Бранберт, заставляла думать. Она и Бранберт, два близких ему человека, верили, что он может гораздо больше, чем ему кажется. Они в него верили, а он в себя нет. Где теперь Иола, он не знает. Про Бранберта сказали «мертв», а он... Он болтается тут как... Стоп. Он не просто болтается... Он каким-то фантастическим образом научился попадать в миры больных и даже в миры не своих пациентов. Значит, не надо сдаваться. Даже если не видишь ни плана действий, ни каких-либо реальных перспектив, надо продолжать. Он выберется отсюда, найдет... Фотография резко сдернулась с точки и приблизилась вплотную. Фигуры на ней и без того размытые совсем исчезли, и появился... Нет, не может быть... «Кабинет Агнесы Диан?» Стол, заставленный мониторами, заваленный бумагами, ее сумочка на подоконнике и зеркальная дверца шкафа. После Бранберта Агнеса второй человек, от которого зависит судьба лаборатории, а может быть и судьба всего человечества. Это ее кабинет. Он бывал здесь не раз, он знает его досконально, ошибки быть не может. Но Тогда что получается? Он сейчас вот так просто сможет сделать шаг и попасть из зоны напрямую в реальность? Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. А его тело? Диман впервые вспомнил о теле, том, которое было подключено к Нинуш. Оно, как у всех больных МВК, на искусственной вентиляции под капельницами. Но тогда, войдя отсюда в реальность, он сможет увидеть себя без сознания? Или его тело повело себя как-то иначе, ведь он же не заболел МВК? Может, тело распалось на атомы или... Ладно, рассуждать он будет потом, а сейчас надо сделать этот шаг. На всякий случай заклинание. Зона, отпусти. Мне нужно. 6, 4, 2. Пуск. Еще одно воображаемое усилие, неощутимое ногой. И вот он в кабинете Агнессы.